Глава третья. Когда она меня спросила, не жемчуг ли сверкает на траве, тогда в ответ сказать бы сразу мне, что это лишь роса, и с той росой исчезнуть. Ари Варано и Арари Хара. Акира много думал о том, почему бросил в лицо девушке такие слова. Заявил, что ее предназначение — родить ребенка для господина Нагасавы и что после ее отошлют обратно к отцу. Собственно, он не имел никакого права это говорить и ничуть не удивился бы, если б Кейко пожаловалась на него своему повелителю. Так или иначе, после того разговора его стремление умереть угасло, как угасло отчаяние. Он вернулся домой к безумно обрадованной Отомо-сан и продолжал жить так, будто не беседовал ни с каким Сёкеем и не узнал страшной тайны. Однажды, как бы невзначай, Акира спросил приемную мать о своих настоящих родителях. Но женщина не могла сказать ничего, кроме того, что семейство Ясуми было много знатнее и богаче Отомо, и они никогда не общались. Тот заговор обернулся большой трагедией для многочисленного клана Ясуми. Его члены были либо убиты самураями Нагасавы, либо бежали, либо совершили сеппуку. Акира часто думал о Кейко. Что за девушка? Складки одежды, как у статуи богини солнца Аматерасу в синтоистском храме. Розовые, как лепестки цветов, ладони. Дугообразные брови, мягкие, плавные линии тела. Ему хотелось увидеть ее снова, поговорить с ней, узнать, чем она живет. Незаметно для себя Акира перестал думать о девушке, как о купчихе, презрительно и со снисхождением. Какая разница, чья дочь Кейко, самурая или купца? Главное, она была красива и необычна, не похожа на тех женщин, каких он прежде видел и знал. Однажды, когда он уже лег спать и по обыкновению предавался мечтам, Отомо-сан вбежала в комнату с криком «Вставай, Акира! Пожар! Прибегал Окада-сан! Он велел тебе идти к дому Кавакиты!» Пожары случались довольно часто и были настоящим бедствием. Нередко огонь, перекидываясь с одного деревянного строения на другое, уничтожал целые кварталы. Потому Акира вскочил, не теряя времени, облачился в бывшее в арсенале каждого самурая асбестовое хаори, быстро вывел за ворота коня и поскакал по улочкам призамкового городка. Хаори — верхнее укороченное кимоно. Ветер усиливался, что было плохо, так как огонь мог распространиться быстрее, чем способны работать человеческие руки, и накрыть долину огненной волной. С такого расстояния отсветы пожара выглядели странно. Казалось, звезды постепенно растекаются в полосы, свет лился повсюду и ниоткуда, небо искрилось, словно переливаясь медными облаками. Это было ослепительно красивое зрелище, но Акира чувствовал удушливый запах гари. Ветер нес ему в лицо волны дыма, и юноша ощущал, как в душе нарастает тревога. В зыбком мареве молниеносно передвигались люди. Они то вырывались из мрака, то исчезали в нем. Временами слышались крики, но паники пока не было. Разумеется, господин Нагасава был тут, в гуще событий. Акира ничуть не удивился, когда перед ним внезапно мелькнуло его сосредоточенное лицо со сжатыми губами и пылающим взором. Юношу всегда поражало непоколебимое хладнокровие, невозмутимость господина, его искусство стратегии, великолепно сочетавшееся с интуицией, даром высших сил. В глазах неискушенного Акиры Нагасава был воин и мыслитель. Это божественное сочетание делало его поистине неуязвимым как для внешних, так и для внутренних бед. Выхватив взглядом фигуру верхового, Нагасава крикнул «Скачи в замок! Скажите Яко-сан, что пока угрозы нет, но пусть Ито держит людей наготове. Он продолжал говорить, а потом, внезапно узнав Акиру, прибавил несколько иным тоном, доверительно, спокойно: «Оставайся там. В случае чего поможешь моим людям». Он тут же резко повернулся, в мгновение ока позабыв о молодом человеке, и исчез в дыму. Пока Акира ехал к замку, взошла луна. Она посеребрила крыши домов и тонкие струи дыма, которые он еще мог видеть, тоже казались серебряными. Постепенно звуки отдалялись, стихали. Возвышавшийся над округой замок представлялся огромной неприступной громадой, глыбой мрака. Однако и там кипела работа. Тиеко-сан и служанки грели воду, варили еду для самураев Нагасавы. Слуги выводили во двор лошадей. Акира передал управляющему Ито слова господина и остановился в растерянности, не зная, что делать. Он решил проверить, не остался ли кто в дальних помещениях замка, и, незамеченный никем, поспешил туда. Словно чья-то рука увлекла его в эту ароматную, чуть влажную тьму, подальше от суеты человеческих голосов. А потом он услышал, да, тихую песню, усыпляюще медленную, однообразную, точно звон горного ручья, и пошел на звук, бессознательно следя за плывущими по стенам неясными тенями, молчаливо танцующими загадочный призрачный танец. Он вошел в комнату. Какой живописной показалась ему эта картина, словно вспышка неземного света в беззвездной ночи. Одуряющий запах благовоний, клубы теплого пара, наполненная горячей водой Офуро, в которой с самоуверенностью богини расположилась Кейко. Офуро — японская ванна.